И летишь за горизонт, будто солнцем ослеплен, как космический полет. И снова в омут с головой мне привиделось во сне, что ты тянешься рукой и прикасаешься ко мне. Дотянись до меня, и вокруг все поменяй. Я тону в твоих глазах, уже нет пути назад. Долети до небес и закроем занавес, чтобы помнили всегда, как любили мы тогда. Это словно океан, и прекрасно, как луна, опьяняет, как дурман. Это сводит нас с ума. И снова в омут с головой мне привиделось во сне, что ты тянешься рукой и прикасаешься ко мне. Дотянись до меня и вокруг все поменяй. Я тону в твоих глазах, уже нет пути назад. Долети до небес и закроем занавес, чтобы помнили всегда, как любили мы тогда. Изменило все прикосновение, как волшебство. Вокруг все поменяй, я тону в твоих глазах, уже нет пути назад. Долети до небес и закроем занавес, чтобы помнили всегда, как любили мы тогда. Дотянись до меня и вокруг все поменяй, я тону в твоих глазах, уже нет пути назад.